Глава 10. Голубев Семён Алексеевич сидел в кресле, выпрямившись, и старательно изучал взглядом ковер. Наверное, там было что изучать, но я не слишком разбираюсь в коврах. Для меня они делятся на несколько видов. Мягкие и жесткие, приятного цвета и оляпистые. Все на этом. Я никогда в жизни не пойму, откуда этот ковер привезен и насколько ценным он является, пока мне об этом не скажут. «Интересно?» Спросил я, выходя из-за спины Голубева и садясь в кресло напротив него. И мне действительно было интересно, что же он там увидел на этом чертовом ковре такого, что не заметил, как я вошел в гостиную. «Что?» Голубев моргнул, посмотрел на меня, перевел взгляд на ковер и помотал головой. «Не особо интересно на самом деле, просто я задумался». «Это заметно. Я внимательно рассматривал его. Серьезный мужик лет 40 на вид». Высокий, крепкий, видно, что не гнушается физической работы. Управляющий поместьем опять же. И что у него могло стрястись? «Зачем вам нужен частный детектив?» «Откуда вы...» — начал Голубев, но я его прервал, не давая наговорить глупостей. «Семён Алексеевич, Валерьян Васильевич еще на кухне сказал, что вы случайно услышали о моей профессии и захотели встретиться. Вон я сижу перед вами». Но хочу напомнить, что я еще не получил подтверждение полномочий, и мне не выдали лицензию. Поэтому, если вам нужны услуги сыщика, то, боюсь, ничем помочь не смогу, увы. И я развел руками, сразу же расставляя все точки в положенных местах. «Это, конечно, проблема, но, может быть, можно что-то придумать», — медленно произнес Голубев. «Да что у вас стряслось?» — спросил я немного резче, чем было необходимо. В этот момент в гостиную вошел Валерьян. Он притащил фикус и поставил его возле дивана. А ведь я ему ничего про фикус не говорил. Я говорил про него князю Первозванцеву. Подслушивал, получается, дворецкий. Ну-ну. Голубев же не обратил на Савинова никакого внимания. Он потер переносицу двумя пальцами, словно собираясь с мыслями, а потом поднял взгляд на меня. В этом взгляде присутствовала неуверенность пополам с какой-то странной решимостью, словно он что-то для себя уже решил, но все еще немного сомневался. И кто бы знал, как я не люблю таких вот сомневающихся клиентов. «Моя жена мне изменяет», — выпалил он. «Я не могу за ней проследить, потому что не умею оставаться незамеченным, а мне важно знать, понимаете?» «Понимаю, это нормальное желание». Я откинулся на спинку кресла и задумчиво провел пальцем по губам. «Но почему вы решили, что она именно изменяет?» В ответ он только хмуро и выразительно посмотрел на меня. «Понятно». Он не знает наверняка, но чем-то задним чует. Эх, давно я обычным топтуном не бегал. В последнее время уровень у меня совсем другой был, как и амбиции. И что делать с лицензией? «Да вы что, Семён Алексеевич, ополоумели, что ли?» Савинов с грохотом поставил этот проклятый фикус и в упор посмотрел на Голубева. «Андрей Михайлович — детектив второго ранга. Второго? А вы его хотите заставить за вашей Анфисой Ильиничной слежку устраивать?» «Так нет в нашей округе больше детективов», — развернулся к нему Голубев. «А если я в Дубровск поеду, то сразу все узнают, куда и зачем я ездил. И никакого толку не будет. Анфиска же просто дома будет сидеть и носа никуда не высунет». «А как вы вообще пришли к мысли, что ваша жена вам изменяет?» — спросил я, снова проводя пальцем по губам. Пётр Ростиславович в сердцах крикнул отцу своему, барону Князеву Ростиславу Семёновичу, что Анфиса рано утром с рассветом кобылку седлала и куда-то уезжала, а ему почему-то запрещено утренние прогулки совершать. Он вздохнул. «У меня день рабочий рано начинается. Нужно задачи для работников поставить в первую очередь, все проверить, да много чего нужно сделать». Он не договорил и только рукой махнул. «И вы не очень понимаете, почему, как только вы уезжаете по делам, у вашей жены появляется тяга к утренним прогулкам?» Закончил я за него. «Вы мне поможете, Андрей Михайлович?» Вот теперь голос Голубева звучал заискивающе. «Я знаю расценки, узнавал, когда в Дубровск по поручению Ростислава Семёновича ездил. Так что расплачусь в полной мере, будьте уверены». И мы возвращаемся к вопросу о том, что я не могу пока работать, оформлять договор и получать оплату. Объявил я, но про себя уже прикидывал, а как, собственно, я буду следить за предположительно неверной женой. Если она по полю куда-то скачет, то я буду как на ладони. Ни о какой слежке не может быть и речи в этом случае. С другой стороны, если изучить расположение дорог, то можно приблизительно предположить, как именно она поедет. Сомневаюсь, что жена управляющего такая великолепная наездница, что будет к любовнику по козьим тропкам пробираться. Скорее всего, все-таки по дорогам она ездит навстречу с мужиком. Мне нужно просто изучить основные дороги, проследить издалека, по какой она направилась, и попробовать перехватить ее на разных отрезках пути. Тем более, что у нас есть машина, и я сомневаюсь, что вождение этих автомобилей слишком сильно отличается от того, к чему я привык. В любом случае, нужно думать. Я еще замок не полностью обследовал на предмет оружия и артефактов. Просто в сейфовую комнату в подвале заглянул, присвистнул и вышел, решив оставить разбор на потом. Может, там что-то есть, что может пригодиться. Банальный бинокль с большим разрешением, как вариант. «А что, если не оформлять договор?» — проник в мои размышления голос Голубева. «Мне отчет не нужен. Доказательства, конечно, желательны, но тут как повезет». «И вы готовы мне на слово поверить?» Я удивленно посмотрел на него, отметил плотно сжатые губы и вздохнул. «Ну что, давайте договоримся. Без доказательств я вам просто ничего не скажу. Вот только оплата...» «Если вы действительно хотите помочь господину Голубеву, Андрей Михайлович, то позвольте дать совет», — чопорно проговорил Савинов, поглядывая недовольно на Семёна. «Позволяю», — я посмотрел на него с легким удивлением. Вначале он не показался мне увлеченным этой идеей, а теперь, надо же, созрел до советов. «Вы действительно не можете взять оплату услуг деньгами. Не сейчас, пока ваш статус официально не признан. Но оказать дружескую услугу вполне можете, как Семён Алексеевич и говорил, без официального договора. В свою очередь, господин Голубев вполне может помочь нам в нашем незавидном, надо сказать, положении и подарить некоторое количество продуктов и различных мелочей, необходимых в быту. А то, что стоимость всех этих подарков будет совершенно случайно равняться сумме гонорара частного детектива второго ранга за подобную работу, то это никого не должно волновать». «Ну да, совпадений в жизни хватает», — тихо проговорил я и посмотрел на Голубева. «Если вас это устраивает, то остановимся на таком варианте. Я сейчас уйду, мне нужно подумать, как лучше всего приступить к выполнению поставленной задачи. Валерьян Васильевич предоставит вам список необходимых нам подарков. Примерно через час я вернусь, и мы обговорим детали». Выйдя из гостиной, я направился прямиком ко входу в подвал. Именно там была обустроена та самая оружейная комната, а если быть точным, склад с различным оружейным и тактическим барахлом. Как только я открыл дверь, большое помещение озарилось ярким светом. Войдя внутрь, я поморщился. «Ну что за идиот был этот Марк? Но кто превращает стратегический склад в аналог чердака, в котором все свалено в кучу и как попало?» У меня начинает складываться впечатление, что замок сам избавился от Марка Минаева. Проговорил я, начиная разгребать бардак сразу возле порога, чтобы элементарно пройти к полкам. Я еще и поэтому сразу не стал здесь ничего осматривать. Слишком много времени настоящий разбор должен занять. «Ну а что, устроить несчастный случай и все дела? Лучше уже в астрал навечно, чем вот это вот все». «Не говори ерунды», — раздался в голове ворчливый голос, а в приоткрытую дверь вошел Савелий. «Замок не мог избавиться даже от такого ничтожества, как Марк. Это противоречит его сущности и законам мироздания. Марк погиб, потому что был идиотом, и в его смерти реально никто не виноват. Что ты ищешь?» «Не знаю, что-нибудь, что позволило бы мне следить за очень активной дамочкой на большом расстоянии. Желательно какой-нибудь бинокль с большим разрешением. Кстати, а у вас фотокамера есть?» — спросил я у кота. «Есть, конечно», — фыркнул Савелий. «Камера на магическом записывающем кристалле. Изображения переносятся с кристалла на бумагу, если нужно. Эти артефакты давно уже придумали, еще когда первые газеты появились. Надо же было факты прикреплять в виде картинок, которые чисто теоретически нельзя подделать». «Все можно подделать, было бы желание», — проговорил я задумчиво. «В замке есть такая камера?» «Конечно. Вместе с набором кристаллов. Марк обожал снимать все вокруг», — Савелий задумался, а потом добавил. «Правда, он вроде говорил прямо перед гибелью, что последний кристалл в камеру вставил, что надо в Дубровск ехать, чтобы запас сделать. Но на несколько кадров места должно хватить». «Да мне многое не надо», — ответил я, снимая с полки, до которой мне удалось добраться, странный прибор, что-то среднее между биноклем и подзорной трубой, с широким окуляром, в который можно двумя глазами смотреть. Собственно, за ним я сюда и полз, еще в прошлый раз заметив его, но как следует в тот раз не разглядев. «Эй, Савелий, это что?» «Труба», — довольно лаконично ответил кот. «Хороший артефакт. Много параметров показывает, и кратность у него приличная. Но есть один нюанс. Он включается, только если частичку дара в него запустить. Неодаренные такими пользоваться не мо...» Он не договорил, потому что я в этот момент поднес прибор к глазам и нажал на неприметную кнопку сбоку. Палец весьма неприятно кольнуло, словно током слегка ударило. Я поморщился и тут же забыл о дискомфорте, потому что в этот момент перед глазами появилась картинка. Стоящая у дальней стены стойка с оружием приблизилась, а сбоку появились параметры. Расстояние до объектов, их примерная величина, а также живы это объекты или нет. Я попытался рассмотреть клеймо на одной винтовке, и изображение послушно приблизилось. При этом четкость картинки не терялась, изображение не дрожало, и было хорошо видно малейшие завитки на необычном незнакомом мне клейме. «Вещь!» — я улыбнулся и нажал на кнопку, деактивируя артефакт. «Что ты сказал?» И повернулся к Савелию, который в этот момент сидел, подняв вверх переднюю лапу и выпучив глаза. «Я не расслышал». «Ничего», — буркнул кот. «Тебе показалось». «Я так и понял», — подойдя к выходу, кивнул на дверь. «Почему она не заперта?» «Она заперта. Просто ты, как хозяин, имеешь право входить куда угодно, чтобы не носиться по замку с воплями, у кого ключ от моего любимого сортира». «Отлично. Тогда пойдем найдем камеру, и ты научишь меня ею пользоваться». И я вышел из оружейной, дав себе слово начать приводить ее в порядок, как только закончу дело с неверной женой. Искать долго не пришлось. Камера нашлась в кабинете в шкафу. На той же полке стоял ящик с заполненными кристаллами. Ящик был большой, кристаллов много. Я не стал акцентировать на них внимание, решив для себя, что если все решится в мою пользу, то заведу специальный ящик для работы. Сделаю своего рода архив. Но это дело будущего. Сейчас пока нужно разобраться с насущными проблемами. Камера была очень похожа на знакомую мне, и принцип был почти такой же. Наводишь объектив и делаешь снимок. Только вместо пленки кристалл. В специальном маленьком окошечке располагался счетчик оставшихся кадров. Всего у меня в запасе их было 7. Я решил один истратить, чтобы поучиться. Щелкнул Савелия, достал кристалл и вопросительно посмотрел на кота. «Что дальше делать?» — спросил я негромко, вертя в руке розовый камень с острыми гранями размером с ноготь большого пальца. «Приложи к чистому листу бумаги, надави, появится галерея снимков. Выбираешь нужный, тыкаешь в него пальцем, и все на этом. Размер картинки зависит от размера бумаги». Кот смотрел на меня недовольно. И что его опять не устраивает? «Все просто. Артефакт дорогой, кристаллы еще дороже. Будешь ради них на моей колбаске экономить, я тебе этого никогда не прощу, так и знай». «Ох и паскудное же ты создание», — я покачал головой. «Слов просто нет». Следующие 15 минут я посвятил тому, что на плотной, хорошего качества бумаги разных размеров делал отпечатки фотографий кота. Может, эти снимки и называются как-то по-другому, но мне привычнее называть их именно фотографиями. Качество было хорошее. Снимки все черно-белые, но это для меня не слишком принципиально. «Говорят, есть кристаллы, которые в цвете делают», — наконец сказал кот, любуясь собой на очередной фотографии. «Но это дорого, и надо сам артефакт переделывать или для них специально новый покупать». «Обойдемся пока тем, что есть», — пробормотал я, сгреб получившиеся снимки и быстро сравнил качество. Все было четко, и от изменения размера качество не страдало. «Отлично». Бросив фотографии на стол, я вышел из кабинета и направился к гостиной, где меня ждал мой первый в этом мире заказчик. В принципе, когда я убедился, что у меня есть все необходимое для такой нудной и неблагодарной работы, как слежка за предположительно неверной супругой, можно было и взять заказ. Правда, осознание, что я работаю за еду, мне очень не нравилось, но куда деваться, с чего-то надо начинать. Хотя я, наверное, и так бы взялся. Не в первый раз работать бы пришлось в таких неудобных условиях, но в этом случае с доказательствами была бы проблема. Но и здесь есть варианты. Например, тихонько доставить мужа к месту адюльтера. Какие еще доказательства нужны, если сам все видишь своими глазами? Как подсказывает опыт, места встреч меняются редко. Это такая иллюзия чего-то постоянного в изменчивом мире. Иронично? Да, но такова чаще всего жизнь. Конечно, я не беру во внимание любителей экстрима, но там и без частного детектива все ясно. Такие обычно не прячутся. Я вошел в гостиную, и Голубев поднял взгляд на меня, оторвавшись от изучения довольно внушительного списка необходимых нам подарков. Список был действительно большой, и я впервые задал себе вопрос, а сколько зарабатывают здесь детективы второго ранга даже за такое плевое дело? Ничего, в Дубровск съезжу, когда все утрясется, пройдусь по агентствам и посмотрю прайсы. Ломить цену не хочется. Все-таки я новый здесь человек, и у меня еще нет наработанной репутации. Но и демпинговать не стоит. «Вы согласны?» — спросил Голубев, когда я сел в свое кресло. «Да, как только вы ответите мне на вопрос, почему все-таки я?» Он заметно занервничал под моим пристальным взглядом, но потом глубоко вздохнул и ответил. «Я подозреваю, что Анфиса изменяет мне с кем-то из аристократов. Детектив ниже третьего ранга даже не взялся бы за такое дело. В Дубровске детективов третьего ранга двое, второго, тем более первого, нет вообще». И он развел руками. «То есть вы, любезный Семен Алексеевич, таким вот нехитрым способом хотите меня под кого-то из местных аристократов подставить?» Произнес я задумчиво. «А с другой стороны, это моя работа, увы. Мне нужно знать, как выглядит ваша супруга». «Вот я все приготовил». И он протянул мне фотографию. Я долго вглядывался в лицо хорошенькой молодой женщины, блеск глаз которой был виден даже на снимке. Бедовая. Я только головой покачал. Скорее всего, и правда изменяет. Вон взгляд какой. Одновременно и дерзкий, и с поволокой. «Через 3 дня приезжайте», — сказал я, продолжая разглядывать Анфису Голубеву. «Я вам или предварительные результаты передам, или же предоставлю так необходимые вам доказательства». «Хорошо». Голубев поднялся, сразу поняв, что время визита истекло, и неловко поклонился. «Я пока вам подарок буду собирать, а через 3 дня буду у вас, Андрей Михайлович». Валерьян открыл перед ним дверь и пошел провожать, чтобы клиент ненароком не заблудился по дороге к выходу. Через 5 минут дворецкий вернулся, и я встал, бросив на стол фотографию Голубевой. «Пойдем, Валерьян Васильевич, покажешь мне машину, а потом я по окрестностям прошвырнусь, посмотрю, где усадьба Князевых находится. Далеко, кстати, отсюда?» «В 25 километрах», — ответил Савинов. «Все усадьбы ваших соседей расположены почти на одном расстоянии в направлении к Дубровску. Только поместье главы рода Беркутовых стоит особняком в 100 километрах к северу». «У нас карта губернии есть?» — спросил я, потеряв подбородок и поморщившись, ненавижу щетину. Но бритву я нашел только опасную, и теперь думал о том, что, наверное, нужно изменить отношение к растительности на лице. Ну или начинать уже учиться бриться этим монстром. Надеюсь, я себе уши в процессе бритья не отрежу и глотку не перережу. «Разумеется, Андрей Михайлович, в библиотеке. Я ее положу на стол вместе с картами Российской империи и мира», — ответил Савинов, первым выходя из гостиной. «Я пошел за ним. Нужно машину осмотреть, проехаться попытаться. Потом обед приготовить, ну а потом поехать осматриваться. И это, похоже, план на весь день. А вечером вернусь к изучению всех этих статутов и кодексов. А может, пойду в оружейную разгребать бардак. Дел хватит, времени бы на все найти».